Приводит имам Муслим хадис от Абу Хурайры, ради Аллаху Ангу, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Всевышний Аллах скажет в судный день, где те, которые любили друг друга ради величия моего? Где те, которые любили друг друга ради величия моего? В этот день, скажет Аллах, нет тени, кроме тени моей, и я укрою их в этой тени». Что значит «любили друг друга ради величия моего»? Аллах Субхану ва Тааля сказал в своей книге: «Поистине верующие братья». Любовь между мусульманами бывает двух видов. Любовь общая и, скажем, любовь личностная, любовь конкретная. То есть любовь общая между всеми членами исламской общины, которых объединило одно, а это единобожие, и поклонение Всевышнему Аллаху, и сторониться того, что он запретил, и признание пророчества Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Также существует личное, конкретное братство между двумя лицами исламской общины, или, скажем, между группой, определенной в исламской общине, как общая любовь, также и личностная любовь, личностное братство, конкретное братство между конкретными лицами требует выполнения определенных обязательств или соблюдение определенных прав одного мусульманина по отношению к его братьям. Тем более, если дело касается личной любви, которая требует во много раз больше от мусульманина. Я в этом вопросе хочу сделать тафсиль, хочу более подробно, поэтому прошу вашего разрешения. Все мы братья, и всех нас собрало не то, что кто-то из нас с одного государства или с одной республики и так далее. Нет, всех нас объединяет только одно, это поклонение одному лишь Всевышнему Аллаху. То есть осуществление тавхида, осуществление того, для чего мы созданы. Если мусульманин будет выполнять те права или те обязательства, которые он должен выполнять по отношению к своему брату, искренне желая лика Господа своего, то просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля в судный день наградил его той тенью, кроме которой не будет другой тени. Из этих прав, которые один мусульманин имеет над другим мусульманином, есть права, выполнение которых является обязательным для каждого мусульманина без исключения, то есть ваджибом. Есть права, которые являются мустахаб, которые также лучше выполнять и не стоит пренебрегать выполнением этих прав, так как выполнение этих прав, сохранение этих прав, соблюдение прав одного мусульманина перед другими, пускай даже эти права будут мустахаб, являются сохранением и осуществлением той цели, для которой мы созданы. Это тавхид, это и поклонение одному лишь Всевышнему Аллаху. Так как братство в религии, к этому нас призывает Всевышний Аллах в своей книге, и призывает к этому нас посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А если он нас к этому призывает, значит это поклонение, потому что поклонение – это слова и дела, которые любит Аллах и которыми он доволен. И если Аллах, субхану ва тааля, к этому призывает, значит он это любит и доволен. И соблюдение этих прав является поклонением. Любишь брата ради Аллаха всю свою жизнь, значит ты поклоняешься Всевышнему Аллаху. И так во всех вещах. Вся жизнь поклонения, даже в уединении с женой, как пришло нам в хадисе, что пришли бедные посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и сказали: «Поистине у богатых над нами преимущество». А какое преимущество? В том, что они дают садака, а мы этого не можем. И посланник Аллаха сказал: «Разве с тасбихом, скажем, не садака? Разве с каждым тахмидом не садака? Разве скажем тахлилем не садака?» То есть говоришь субханала садака, говоришь альхамдуля садака, говоришь Аллаху Акбар садака, говоришь ля иляха илляллах садака. И затем посланник Аллаха сказал: «И даже в уединении каждого из вас со своей женой садака». Сахабы удивились: «О посланник Аллаха, если кто-то из нас пойдет удалять свою нужду, он будет за это награда в судный день?» Посланник Аллаха сказал: «Если кто-то из вас удаляет свое желание запретным образом, есть ли ему за это грех?» Есть, сказали сахабы. Вот поэтому за уединение каждого из вас со своей женой законным образом будет для вас садака, будет у вас награда у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Аллах, субхану ва тааля, сказал в своей книге: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا. И вы стали по милости Всевышнего Аллаха братьями. Вы были на краю пропасти огня, и Он спас вас оттуда. Аллах, субханаху ва тааля, указал нам на то, что Он сделал нас братьями по милости Своей. Указывает нам на то, что любовь ради Аллаха, братство ради величия Его, является благоденствием от Всевышнего Аллаха. И мы обязаны хранить данное благоденствие от Господа нашего и признавать, что это является милостью от Него. К тому же является очень дорогим благоденствием. Как Аллах сказал в Коране: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Если бы ты, Мухаммад, израсходовал все, что на земле есть из богатства, то не смог бы никогда объединить сердца мусульман. Но Аллах объединил их сердца и сделал их братьями. Значит, то, что один брат любит другого, то, что один брат помогает другому, то, что один брат говорит своему брату: «Я люблю тебя ради Аллаха», то, что один брат сохраняет честь другого брата, то, что они оба осуществляют ту цель, для которой они созданы, это поклонение, все это является милостью и благоденствием от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Также множество хадисов, в которых указание, призыв к тому, чтобы мы связывали свои сердца, чтобы мы братовались, если можно так сказать, имея только одну цель, это осуществление единобожия. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе: «Верующий тот, кто связывает свое сердце первым и предоставляет его тому, кто хочет связать свое сердце с его сердцем, то есть всегда расположено его сердце к братству, всегда он относится к другим мусульманинам по-братски, лучшим образом, как приказано в книге Всевышнего, и говорите людям лучше». Сказал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, в другом хадисе: «Верующий всегда объединяет свое сердце с другими сердцами, и нет добра в том, кто не объединяет свое сердце с другим сердцем». Все вышесказано указывает на величие любви ради Аллаха. И это будет являться по-настоящему великим делом только тогда, когда будут соблюдаться права между мусульманами, между братьями, только тогда, когда один будет по отношению к другому настоящим братом, то есть соблюдать те права, которые имеет на него его брат-мусульманин. Прав много. Все мы вспомнить просто-напросто не успеем сегодня. Вспомним некоторые основные права одного брата над другим. Во-первых, брат-мусульманин любит своего брата-мусульманина только ради Всевышнего Аллаха, только ради награды Всевышнего Аллаха, а не ради чего-нибудь с этого мира, не из-за того, что он его напарник по работе, или сосед по комнате, или вместе они учатся в институте и так далее, только желая лика и награды Всевышнего Аллаха. Так как если любовь будет ради лика и награды Аллаха, только тогда эта любовь будет постоянной и братство будет нерушимым. А если будет любовь и братство только ради этого света или ради чего-нибудь с этого света, то рано или поздно эта любовь и уйдет. Искренность во взаимоотношениях. Все это должно быть только желая награды Аллаха, только ради Него. Как пришел в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: три качества, обладая которыми мусульманин только тогда сможет испытать сладость веры. Первое качество – любить Аллаха и Его посланника больше всего на свете. Третье качество – не желать вернуться в неверие, так же, как не желать попасть в огонь. И второе качество между этими двумя – если любишь, люби только ради лика Всевышнего Аллаха, только ради Аллаха. Значит, чтобы ты любил ради Аллаха, а не ради чего-нибудь другого. То есть будь единобожником своей любви. Отсутствие этой искренности является причиной того, что дело не принимается. Так как братство также является, как мы уже сказали, поклонением. У поклонения два условия. Первое условие – это искренность. Второе условие – это было только так, как пришло нам от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Если с кем-то связываешь сердце, то пускай это будет только для того света. Ведь если ты будешь стремиться сблизиться ради чего-нибудь другого, то это обман, ложь, двуличие по отношению к твоему брату, который выполняет свою обязанность по отношению к тебе, а его обязанность думать о тебе хорошо. И он всегда думает, что ты, имея с ним дружбу и имея с ним братство, когда говоришь ему: «Я люблю тебя ради Аллаха», желаешь околика награды Всевышнего Аллаха, и он не знает того двуличия, которое может быть в наших сердцах, если мы любим кого-то не ради Всевышнего Аллаха. Любовь ради Аллаха всегда сеет только хорошие плоды, так как искренняя любовь станет причиной того, что мы в полной мере будем соблюдать наши права по отношению к друг другу, и все наши взаимоотношения будут строиться на самой главной вещи, на богобоязненности. Так как когда человек любит ради Аллаха, только тогда их взаимоотношения будут строиться на страхе перед Всевышним Аллахом. А если любовь не будет, то и не будут взаимоотношения строиться на богобоязненности, а будет хитрость, обман, двуличие, ложь и так далее, и тому подобные вещи. Худшее, что может исходить от мусульманина. Вторым правом или обязательством одного брата перед другим является то, что между ними должно быть предоставление своей души, предоставление своей имущества своему брату в тот момент, когда он в этом нуждается. То есть нет сомнения, что Аллах субхану ва тааля создал среди людей слои. Кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то обладатель власти, у кого-то нет власти. Один подчиняется другому. все это сделал Аллах Субхану ва Тааля по той причине, как Он сказал в Коране, чтобы одни брали других в услужение. И это Аллах постановил в нашем бытие. И если оно так, то есть прав одного брата над другим, это жертвовать своим имуществом, своим телом, своей душевой перед братом. Тем более, если между ними любовь не общая, а любовь личностная, конкретная. Так как сутью братства является то, что один отдает предпочтение другому перед собой, даже если сам находится в стеснении. Смотрите, как Аллах описал сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в своей книге. Они отдают предпочтение пред собой, хотя у них у самих стеснение. В этом же деле, в этом же они сами нуждаются. Жертва телом и имуществом в данном вопросе мустахаб. Однако потребуем от тебя хотя бы минимум из того. Пожертвуем хотя бы собой в самый нужный момент. Не должен брат ждать, пока его попросят. Поэтому говорили некоторые ученые, не должен ждать брат, когда попросят его. Наоборот, должен стараться дать то, в чем нуждается его брат, которого он любит ради Аллаха еще до того, как будет спрошен об этой вещи. Приводится, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в некоторых битвах приказал более состоятельным сподвижникам отдать из того, что у них есть, менее состоятельным сподвижникам. И что даже в передаче хадиса говорил, у Аллахи, говорит, после этого не было видно разницы между сахабами в этой битве. Жертвовать своим имуществом для брата, пускай это будет заем твоему брату, долг твоему брату, имея желание помочь своему брату. Посмотрите, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, указал на то, что заем – это проявление милости к братьям. А если двойной заем, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе, как приводит Ибн Маджа Сунан, то дал заем своему брату два раза, то это подобно садака для него. У Аллахи великое дело жертвовать. Жертвовать своим имуществом, своим телом, своей душой ради брата своего, которого ты любишь, ради Аллаха. Аллах говорит в своей книге, описывая верующих, أشداء على الكفار رحماء بينهم. Тверды в отношении неверных, милостивы между собой, милостивы между собой. То есть один проявляет милость по отношению к другому, тем, в чем нуждается его брат. Увидел, что твой брат нуждается в чем-то, помоги ему. Ведь все мы как одно тело, как пришел в хадисе, верующие проявление милости по отношению друг к другу, проявление добра по отношению друг к другу, как одно тело. Пожертвуй имуществом, и ты станешь, о которых Аллах сказал, что они те, которые приобрели успех, те, которые счастливы, как Аллах говорит в своей книге. А кто обезопасен от своей скупости, поистине те счастливые. Помоги брату в его нужде, Аллах поможет тебе, как пришло это в хадисе. Тот, кто помог брату в нужде, тому Аллах помогает в его нужде. Поэтому всегда будьте с братом в его нужде, прежде чем даже вас попросят об этом. Сколько нам пришло в истории салифов, что один помогал в нужде другим, а те даже не знали, кто им помогал. Посылали деньги, еду, одежду, и никто не знал, кто это делает. Как рассказывается о Рабиа ибн Хусайм, что он однажды приказал своей семье приготовить самую любимую его еду. После того, как приготовили его еду, он пошел к своему брату, которого он любит ради Аллаха, которого Аллах испытал в этой дуне тем, что лишил его зрения, лишил его слуха, лишил его дара речи. Он пришел к своему брату и начал его кормить ложка за ложкой. И так он накормил своего брата мусульманина, которого он любит ради Аллаха. Тот даже не знал, кто его накормил. Или как приводится, что один из саляфов, после того, как умер его брат, которого он любил ради Аллаха, настолько начал заботиться о его семье, говорили дети этого умершего человека, у Аллахи в течение 40 лет, пока не умер тот человек, который нам помогал, мы даже не почувствовали потерю своего отца. Ну, можно привести тысячи примеров из жизни саляфов. Но все это самое главное должно делаться, желая лика Всевышнего Аллаха, а не для того, чтобы желать похвалу или возвысить себя перед кем-то, или чтобы о тебе ходила слава, что ты щедрый человек. Нет, только для того, чтобы сделать суть своего поклонения истинным. Третье, одного брата перед другим. В Аллахе поистине великим правом одного мусульманина на другим мусульманином является сохранение чести. Без этого ни одно братство даже близко не может являться братством ради лика Всевышнего Аллаха. Вспомните, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершая прощальный хадж на горе Арафат, сказал, поистине ваша кровь, ваше имущество и ваша честь, алейкум харам, запретно для каждого из вас. Если мусульманину, для каждого мусульманина запретна честь другого мусульманина, что же тогда сказать, когда между мусульманами личное братство? Одно из того, что сохраняет честь брата-мусульманина, это скрывать его недостатки. Так как братство или, скажем, тесные взаимоотношения, рано или поздно все мы не святые, приводит к тому, что один начинает замечать недостатки другого. Оно же так в нашей жизни. Каждый, все мы начинаем замечать, что что-то не так в словах, что-то не так в делах. Скрывай недостатки своего брата, будь это в его присутствии или будь в этом его отсутствии. Если ты хочешь вспомнить о недостатках брата, вспомнить о его недостатках перед других, сначала вспомни о своих недостатках, как пришел хадис от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Один ищет из вас соринку в глазе своего брата, хотя не замечает пальмового бревна в своем глазе. Поэтому всегда старайся скрывать недостатки своего брата. Также из тех вещей, которые требуются от нас по отношению к нашим братьям, сохранение их чести, сказать в общем смысле, не задавай лишние вопросы в том, что ему не нравится. Например, где-нибудь встречаешь брата и говоришь, ты как здесь оказался, ты зачем сюда пришел, ты зачем туда ходил, ты зачем так сделал и так далее. В тех вещах, через которые влезаешь в то, что тебя не касается. Если брат пожелает, он сам тебе скажет. Если он не сказал, значит не захотел, значит это лучше. Из лучшего ислама человека оставлять то, что его не касается. И это является основой из основ Аль-Сунна валь-Джамаа. Если человек переоставит то, что его не касается, то он этим самым спасет себя от таких вещей, как намима, как гыба, как бухтан, как левита, как наговаривать, как делать поклеп или сплетничать про брата и так далее и тому подобное. Ученые говорили в данном вопросе «хуснул ислам». Ученые говорили «хуснул ислам», то есть имеется в виду тот ислам, когда человек выполняет то, что ему приказано, сторонится того, что он запретил и пришел с некоторыми навафель. Второе высказывание ученых в отношении «хуснул ислам» – это как пришел хадис, когда Джибриль алейхи салям спросил пророка, саллаху алейхи вассалям, об ихсане, поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь. Если ты его не видишь, значит он видит тебя. И ученые говорят, «Мин хуснил исламил мар'и, таркуху маля я'нихи». Из лучшего ислама человек оставляет то, что его не касается. Если человек влазит в то, что его не касается, значит он не занят поклонением Всевышнему Аллаху, не занят сторонением запретов и не выполняет навафи. Или, как сказали другие ученые, значит он не хочет усовершенствовать свой ихсан, свое благочестие по отношению к Всевышнему Аллаху, о котором сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. А если ты не видишь Всевышнего Аллаха, то знаешь, что он видит тебя. Понятно, что такое лучший ислам человека. Из лучшего ислама человека оставлять то, что его не касается. Также из того, что сохраняет честь мусульманина, это сохранение его секретов или его мнения в каком-либо вопросе, или личных бесед между братьями и так далее. Как в хадисе от Абу Дауда, когда один человек рассказал что-нибудь другому, затем развернулся, ушел, то это амана, слова посланника Аллаха, то это амана, которую нельзя разглашать. Аллах нам приказал сохранять аманаты. Бывает иногда так, какая-то беседа между братьями, потом один начинает говорить, рассказывая другим по секрету об этой беседе. И так получается по секрету всему свету. Все говорят о словах брата, о каком-то разговоре этого брата, о каком-то мнении одного брата, а он сам не знает, что все обсуждают его мнение и так далее и тому подобное. Валяязу билля. Не забывайте о словах посланника Аллаха. Если один другому рассказал что-то и развернулся, и промолчал, то значит, что это амана, как сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. А что тогда сказать, когда тебя заранее предупреждают? Это аманат, это нельзя разглашать, это секрет. Также из того, что сохраняет честь мусульманина, скрывает то, что мы можем увидеть из нехорошего или услышать от брата. Как, например, один придет к другому домой и услышит, что тот ругается со своей женой. Или у него какие-то недопонимания. Или один позвонит другому и скажет ему по телефону, сейчас мы его позовем, откладут трубку в сторону, и все слышно, что происходит в его доме, а потом это разглашать. Нет, старайтесь скрывать это так же, как вы скрываете недостатки. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который приводит имам Бухари, имам Муслим, «Ля это джассасу, ва ля это хассасу». То есть не подслушивайте, не шпионьте, и не обрывайте отношения, не враждуйте. Будьте братьями, рабами Аллаха. То есть слово «тахассус», я перевел как бы «не подслушивайте». Так разница между «тахассус» и «таджассус» в следующем. «Таджассус» — это шпионить глазом, наблюдать, шпионить таким образом. «Тахассус» — это шпионить новостями, то есть собирать какие-то новости или подслушивать, искать какие-то новости, что-то разузнавать. Как Аллах сказал в Коране, употребив слово «тахассус», слова Якуба, يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. О сыны мои, ступайте и разузнайте, فتحسسوا, разузнайте о Юсуфе и его брате. Таджассус шпионит за братом.